Глава шестая. Кочмар. Лето 6413-го, 905-го. После прихода в Киев Олега с дружиной истекло почти четверть века. Укрепилась Великая Русь от Славенско-Варяжской Ладоги на полуночи до Дулепского Черевня на полудне, от Дреговичского Берестья на заходе до Северского Чернигова и Радимичского Добрянска на восходе. По-прежнему рядом с мудрым князем во всех трудных делах сопровождали его верные изведыватели. Правда, лет через шесть после прихода в Киев не стало самого старшего из них – Айера. Они уходили тогда от кочевников, меняли коней, путали следы, наконец растворились в лесу, решив переждать до утра. А утром обнаружили, что душа старого изведывателя покинула тело. «Надо же, всю жизнь рядом со смертью ходил, ранен не раз бывал, а умер во сне», — печально молвил скоморох. А Ерошка по изведывательской привычке плакал беззвучно, как будто его могли услышать враги. Лишь несколько крупных слезинок одна за другой скатились по чумазам от долгой пыльной гонки щекам. «Он вчера перед ночевкой про необычную усталость рек», — тихо вспомнил Молчун. «Сказал еще, что лес — это его дом, и хоть не северный, а все равно лес». Там же в лесу и соорудили по вепскому обычаю на возвышенности каум, последний приют старого Айера. Ерошка стал крепким молодым воем. Скоморох, дабы не забыть греческий и подучить юного помощника, брал его с собой, подряжаясь работником к византийским купцам, которые звали шустрого мальца Ерофеем, что означает на греческом «священный». Так привыкли называть его и боевые собратья. Ерошка Ерофей женился на местной киянке, тоже чернявой да кореглазой. У них родился сын, а потом почти друг за дружкой две дочки. Неспешно, но верно плетет нить жизни мать Макош. И в повседневных заботах незаметно настал час, когда Ерофей появился в ратном стане не сам, а в сопровождении 12-летнего сына. Поглядели на мальца друзья-изведыватели и ахнули. А в уголках очей Молчуна и Скомороха даже на краткий миг блеснули слезинки. Уж больно напомнил им сын Ерофея, того самого недоверчивого мальца, которого они выкупили из рабства в далеком Итиле, незадолго до знаменитого Рюрикова побоища. «Ну, Ерофей, силен! Гляди, Молчун, какого нам помощника сварганил!» — растроганно молвил скоморох. И впрямь точный Ерошка, как всегда коротко подтвердил его сотоварищ. «Не Ерошка, а Ерофей Ерофеич!» — многозначительно подмигнул веселый изведыватель. С той поры чернявого и худощавого мальца часто видели в ратном стане, а порой и в некоторых изведывательских делах, коль давал на то разрешение старший изведыватель Мишата. Прошло время. Ерофеич вытянулся, окреп и многому научился у изведывателей — ведь каждому из них хотелось обучить мальца тому, чем он сам владел лепше других. Скоморох и Молчун, мужи с порядком посидевшими висками, еще несли свою нелегкую службу старых соратников князя Ольга, который по-прежнему оставался главой изведывателей. Их печенежский собрат Кулпей состоял в советниках при сыне печенежского хана, которого они спасли из хазарского полона. Сей отрок сам уже стал ханом, и с его словом считались другие печенежские ханы, Когда у дружины Ольга случились первые стычки с печенегами, Кулпей и Молчун отправились навестить их молодого владыку Джамал-хана. Тот, узнав своих спасителей, оказал им самые высокие почести. А получив дары в виде доброго оружия и кольчуги с шеломом от самого князя Ольга, привезенные посольством, и вовсе дружески расположился к старым нечаянным знакомцам. Вспоминали подробности вызволения молодого печенега из хазарского полона, и при этом не скупились на похвалу его смелости и мужества. Молчун вернулся в Киев, а Кулпей остался при Джамал-хане. Вскоре почти всякие столкновения меж русами и печенегами прекратились, а молодой хан, следуя советам рассудительного Кулпея, да получая в нужный час хорошую помощь разными товарами из Киева, сумел быстро завоевать почетное место среди печенежских владык. Иные вопросы князь обсуждал только с волхвами, с коими был родственен духом, особенно с Велиздаром, ободрицким волхвом, с которым прибыл на Киевщину, да с молодым волхвом Магуном, бывшим потворником отца Харыги. За прошедшие лета крепкая стать волхва стала и вовсе будто вытесанной из дубового кряжа. Чуть выше среднего роста, с литыми раменами и богатырской шеей, он с первого взгляда более походил на воина. Но когда обращал на собеседника свой мягкий и глубокий взор, тот сразу чуял исходящую от него могучую волховскую силу. Велиздар почти не изменился. Был все так же по-юношески высок, сухощав и строен, как в первый день появления в Киеве. Человек – сын вечности, да в повседневных заботах забывает о том, потому люди нуждаются в помощи волхвов, у которых связь с той самой вечностью не утеряна, и их совет и веданье многим пригождается, как в час беды великой, так и в обыденной жизни. Как-то кликнул к себе князь верных изведывателей. «Позвал я вас, братья, вот по какому делу», — начал Ольг, уже совсем посидевший за эти четверть века, но стати воинской не утративший, а лишь добавивший мощи как телесной, так и духовной. Если раньше его золотисто-белые густые волосы выделялись среди остальных содругов, то теперь седина сделала их всех беловолосыми и оттого схожими на братьев, коими они и были по сути своей. Греки нам дань не заплатили за сие лето, и по всему в следующее тоже платить не станут. Послы их юлят, пустыми словесами отговариваются, мол, болгарам дунайским пришлось платить, да с игорянами война, тяжко империи нынче, подождать надо. А на днях и вовсе убрались посланники в свой царь-град. Коли они в самом деле решили, что платить нам более нет нужды, то изведать надобно, на что расчет у них». Может, войной на нас хотят пойти, или просто решили, что с Русью можно не считаться. Стало быть, предстоит вам узнать про мысли византийцев, а для сего отправиться в края полуденные, в земли Руси Сурожской, где греческие полисы обосновались. «Выходит, княже, нам, как тогда в Хазарии, купцами следует стать, да послушать, чего греки промеж собой рекут, особливо за чашей с вином», — как всегда первым подал голос Скоморох. «Ты как будто заранее знал. Ерошку младшего к грекам киевским в работники определил», — подивился Мишата. «Купцу всегда добрый работник нужен». Особливо, коли он чужую речь разумеет. На полудне ведь и хазары, и византийцы обитают. Два уха хорошо, а четыре лучше. А Ерофей Ерофеич-то весь в отца, такой же хваткий на науку и языки. «А с клинками лепше меня уже управляется», — поддакнулся товарищу Молчун. «Жаль, аэра нашего нет и силы. Знатно они торговали в Булгарграде», — молвил князь задумчиво, будто вглядывался в прошлое. «Так кто же мог помыслить, что сила после того, как из полона хазарского вырвется, да еще и с молодой женой, вдруг кузнецом станет, а не изведывателем?» — воскликнул Скоморох с явным сожалением. «Его бы силушку богатырскую, да в нашем деле!» «Я силу помню еще со времен, когда мы в Галлию хаживали», — возразил Ольг. «Он всегда был мирным по натуре. Воины более по необходимости пошел. Помню, как он первым бросился в холодное море, чтобы спасти прикованного черпальщика с горящего драккара викингов, и одним движением порвал цепь. А дядька Кряж сперва даже в ученики и брать богатыря не хотел», — молвил, как всегда, неспешно Мишата. «Так он же помнил, как его подкову сила сломал. А дядька Кряж перед этим об заклад бился, что его-то изделие никакой богатырь не одолеет», — улыбнулся Ольг. «Да позже рад был старый кузнец, что такого способного ученика обрел. Кузнечное-то дело сродни волховскому, тут чутье особое нужно, а у силы оно как раз есть. Теперь вот дядьки Кряжа нет, а дело его благодаря силе живет». «Эх, много ковать ему нужно, чтобы приданое наковать!» — со смехом воскликнул шустрый Скоморох. «У них с серпики все девчата рождались. Знакомиться с Приладожья, которого я как-то в Киеве встретил, рек, что у силы уже 5 дочек на то время было». Махнул рукой Ерофей-старший, «так он уже, наверное, давно внучкам приданое кует». Изведыватели дружно заулыбались. «Что ж», — молвил князь, — «как говорится, податливого ему железа да добрых скреп. А нам надобно решить, как к лукавой и скользкой, что рыба угорь вязанщине, подобраться. Мысль твоя, Скоморох, как всегда, здравая. Потому отправим купца с работниками и охраной малой в Таврику». Быстрый изведыватель засиял довольными очами, а потом напыжился, напустив на себя деланной важности, и с расстановкой молвил: «Наконец-то и я до купца дослужился. А кто в работниках у меня будет? Ты, Молчун?» Ольг чуть улыбнулся. «На купца, брат Скоморох, ты ростом не вышел. Он представительней должен выглядеть, потому купцом на сей раз Молчуну быть, а ты ему надежная опора и помощь во всех торговых и прочих делах». «Да что ж такое!» — шутливо возмутился Скоморох. «Я снова в работниках! Когда уже до купца дослужусь? Вот беда! С ума что дыра! Что положишь, не возьмешь! Ну, хоть Ерофеича мне в помощники дайте, что ли! Страсть, как покомандовать хочется, а некем!» «Риск велик в таком походе. Молод еще Ерофеич», — молвил князь, но в голосе его чуткие изведыватели уловили легкое сомнение. «Княже», — вставая, молвил Ерофей-старший, — «дозволь сыну в сей поход с нами отправиться. Ему испытание воинское пройти надо. Вот пусть и будет проверен в деле». Ерофей приложил к сердцу десницу и поклонился в знак особой просьбы. Князь задумался, переводя взгляд с одного на другого из своих сподвижников. Потом, что-то решив про себя, молвил: «Ну, брат Скоморох, ты нынче не простым работником отправишься, а старшим. «Сам Ерофей Ерофеич у тебя в помощниках будет», — заключил в тон веселому изведывателю Ольг. «А ты, Ерофей, старшим охоронцем пойдешь. Подбери себе, кроме наших воев, еще кого, чтоб дорогу знали. Опять же, с порядками на торжищах греческих знакомы были. Сегодня думайте, решайте, что и как лепше сделать, а завтра уже подготовкой к походу займитесь». Тщательно готовился к отплытию небольшой караван. На торжище и в княжеской кладовой выбирал купец Молчан, так его назвали для посторонних на время похода, меха для торга, в которых был добрым знатоком, как и большинство выходцев из полночных земель, а также воск, верви прочные, да кожи выделанные. Одетые в простую одежку, скоморох и Ерофей Ерофеич помогали ему, перетаскивая в свою комору товар, а когда выдавалась свободная минута, шли на торжище и за небольшую плату помогали греческим купцам, запоминая их имена, повадки, откуда пришли в Киев. Оставаясь наедине, старались говорить только греческой речью. Ерофей-старший был занят охоронцами-проводниками, долго присматриваясь к каждому, у кого наметил взять с собой. «Послушай, купец!» — возмущенно подступил к Молчану хозяин. «Чего этот твой работник мне судно портит?» Коренастый, круглолицый ладейщик с обозначившейся лысиной сердито вертел короткой шеей и пыхтел, будто закипающий котелок на огне. «Кто ж это из наших работников твою скорлупу от прошлогоднего ореха испортил?» С лукавинкой спросил вдруг, как из-под земли объявившийся скоморох. «Скорлупу!» Еще более взвился ладейщик, глядя то на молчаливого купца, то на его говорливого помощника. «А коли моя лодья скорлупа от прошлогоднего ореха, то чего же ты тогда этой скорлупе товар-то свой доверил, старый плут? Оттого, брат стародым, что лепшего, чем ты, ладейщика, не сыскать во всем Киеве. И человек, опять же, ты добрый и покладистый. С тобой в походе быть, что мед хмельной пить. И вкусно, и блажь по телу разливается!» — воскликнул верткий помощник купца и расхохотался, незаметно подмигнув Молчану, таким приемом в раз разрядив сердитого ладейщика и заставив его растерять моргать очами некоторое время. «Дык это, вы насмехаетесь надо мной или как?» «Как это насмехаемся? Разве не ты рёк мне, когда по рукам били, что товар свой я лепшему в Киеве ладейщику доверяю, а?» — вступил в спор Молчан. «Ну да, рёк, было дело», — совсем растерялся стародым. Потом тряхнул головой и снова взялся за свое, но уже не так яро. «Ух, умеете вы, хитрые купцы, голову заморочить! Я ж тебе, Молчан, о чем говорил, что юный твой работник мне судно попортил!» «Ерофеич, что ли? Да быть того не может! А ну рассказывай, какого урона он тебе причинил!» Они прошли с рассерженным ладейщиком к мачте. «Вот, гляди!» Стародым ткнул коротким пальцем в древесину. «Видал, как мачту-то мне расковырял твой работник, заладился в нее ножом швырять!» Купец внимательно оглядел повреждения и спокойно молвил. «Неправда твоя, брат, тут не более одного следа от ножа моего отрока, а чьи остальные не ведаю, это ты уж сам ищи». «Как так?» — озадаченно глянул на купца ладейщик. «А так, вот этот след от ножа моего Ерофеича, а остальные не его, точно». «Отчего так решил?» — нахмурил брови ладейщик. «От того, что остальные следы другого ножа, не совсем умелой рукой пущенного. Лезвие то выше входило, то ниже, то чуть сбоку. А мой малой умеет с ножом обращаться. У него лезвие завсегда прямо входит, как вбитый добрым мастером гвоздь в дерево». «Эге, расхвалил своего работника!» — стал незаметно для себя раззадориваться ладейщик. «Нагородил с три короба одной мекины, А ну-ка, пусть покажет, так ли он ловок с ножом управляться, как ты, хитрый Налим, нам тут плещешь. Стародым, ну тебе же купец речет, что умеет его работник с ножом обращаться. Чего не веришь человеку с сединой в волосах? При этом скоморох снова подмигнулся товарищу, мол, подыграй. Ты за хозяина своего не заступайся. Я с ним, а не с тобой разговоры разговариваю. Коль молвил слово, то пусть и докажет на деле. Молчан поупирался еще немного, для того, чтобы еще более разгорячить ладейщика, уже позабывшего, что вначале разговор зашел о порче его судна. Наконец кликнули Ерофеича, который уже давно прислушивался к спору. Он, как и его отец, сразу душой прикипев к скомороху и молчуну, как бы впитал в себя их способности, а потому мог быть как молчаливым и рассудительным, так и балагуром-острословом, у которого шутки да прибаутки сами собой с языка слетают, что стрижи с крутого речного берега. Пока шел спор, скоморох что-то шепнул ему на ухо, и тут же отошел в сторону, удобно расположившись на тюках с товаром. Подошли еще ладейщики и охоронцы. Лодьи после преодоления порогов уже бежали по вольной широкой воде, потому никто, кроме смотрящего на носу и кормщика, работой занят особо не был. Изведыватели уловили миг, когда метательный нож перекочевал из потайного пояса под рубахой в рукав юноши. Для остальных это движение осталось незамеченным. Купец Молчан и ладейщик Стародым ударили по рукам на пол дирхема, что с 7 шагов Ерошка-младший влучит ножом в небольшой кусок бересты, приколотый к мачте. Юный работник купца окинул быстрым взором серых очей собравшихся и без всяких приготовлений вдруг прогнулся гибким станом, словно по нему внутри быстро прокатилась волна, закончившаяся в пальцах десной руки, из которой, будто явившись из воздуха, вылетел клинок. Стародым еще не успел опустить руку после того, как приколол сапожным шилом бересту к мачте, как метательный клинок юного работника с хищным звуком вонзился в дерево, накрепко пригвоздив бересту. Ладейщик побледнел челом, со страхом поглядел на свою руку и вдруг, разразившись криками и руганью, под взрыв дружного смеха помчался вдогонку за младшим Ерошкой. «Я тебя, окаянный, порешу сейчас! Ишь, чего удумал? Чуть не зарезал, ведь у самой головы клинок вонзился!» «А коли б чуть ошую и чуть ниже!» — верещал разгневанный хозяин лодьи. «Да ты погоди, Стародым!» — увещевал его со смехом помощник купца. «Сперва порты-то пойди, смени!» «Да не забудь мне полдирхема проспоренные отдать!» — добавил купец. «А то не ровен час в воду слетишь! Кто тогда долг Молчану вернет?» Смеялся помощник купца, глядя, как ловко перебегает меж тюками, а то и по самому борту молодой работник, и как неуклюже старается поспеть за ним ладейщик. Когда купеческий караван пристал на ночевку к песчаному острову, и ладейщики развели костры, чтоб сварить душистую юшку из рыбы, молчун пожурил Ерошку. «С чего ты взялся в мачту нож метать? Что, доски никакой не нашел? Или подождал бы, пока на берег выйдем?» «Да кормщик меня сам подзадорил. Узрел во время прохода порогов, когда лодью по мелководью тащили, пояс мой потайной с ножами метательными. Вот и начал в мачту свой нож метать. Ну, я и не сдержался. Показал, как сие правильно делать. Один раз только и метнул». «Сколько раз говорено, изведывательское умение в тайне сохранять надлежит», — строго выговаривал старый изведыватель, и юноша виновато насупился. «Слово даю, не будет более такого», — молвил Ерофеич. А всего через несколько дней все повторилось, только совсем при других обстоятельствах. Когда достигли широкой воды, где могучая Непра смешивается с полуденным бугом, перед тем, как обойти длинную косу и выйти в море, сделали последнюю остановку – набрать доброй воды про запас и выловить свежие рыбы. Хитроватый стародым отплыл от всех подальше, остановившись на дневку и ночлег у небольшого островка. Распорядившись, кому чего делать, ладейщик, большой охотник до рыбной ловли, прихватив кормщика и его коренастого помощника, отличавшегося длинными свисающими усами, отправился на лодке к другому островку, наполовину заросшему вербами и камышом. Сие рыбное место стародым никому не показывал, оттого и отстал от купеческого каравана, в котором на этот раз было 5 лодий. Ближе к обеденному часу лодчонка вернулась, только без хозяина и кормщика. Помощник, пригнавший лодчонку, возбужденно принялся кричать еще издали, что стародыма в полон захватили бродники и требуют выкуп. «Погоди, Сом, не чисти», — строго повелел суровый Молчан. И возбужденный, с подрагивающими от волнения руками помощник, покорно смолк, а потом стал речь по порядку, то и дело от волнения, не то дергая, не то поправляя длинные усы, из-за которых он и получил свое прозвище. «Мы только рыбалить стали, там яма есть такая, мы-то про нее знаем, там если рыбу...» «Хватит про рыбу!» — тут же оборвал его купец. «Реки сколько бродников, чем вооружены, чего требуют?» «Их 5, не то булгары, а может и хазары, я их по речи не больно различаю, из оружия ножи, лук, клинок боевой хазарский, еще греческий такой, лезвие у него с одной стороны, и он короче нашего». «Рамфей называется», — подсказал скоморох. «Кистень и, кажись, палец, может, и еще что? Да я растерялся со страху». «Что с кормщиком и стародымом? Где их держат?» «Да там же, около кострища, возле шалаша ихнего, хазар или булгар, этих 3, а 2, кажись, из славян, не уразумел в попыхах. Нам руки связали, и чуть что не так, сразу нож к глотке. Рекут, мол, выкуп давай, не то горло перережем. Я им обещал, что сейчас привезу, и меня отпустили». «А может, мы остальных кликнем? Все вместе подойдем, да дадим жару сим бродникам», — возбужденно проговорил молодой ладейщик крепкого сложения, сжимая большие кулаки. «Нет, брат, коли увидят разбойники много людей, кормщика вашего и хозяина умертвят, а сами сбегут», — покачал головой Молчан. Они с Ерофеем-старшим, с Комарохом и Ерофеичем отошли подальше от всех и о чем-то переговорили. Уже по пути к встревоженно ожидавшим их ладейщикам Скоморох придержал Молчуна за рукав рубахи. «Может, все-таки я в лодке вместо Ерофеича пойду? Опасность велика больно». «Нет, брат, решено. 3 взрослых мужа более врага встревожат, нежели 2 и подлеток». Скоморох лишь раздосадованно махнул рукой, а Ерофей с сыном поспешили к кочмару. Молчун со скоморохом спустились к лодчонке незадачливых рыбаков. Скоморох, стоя у воды, принялся молча и сосредоточенно раздеваться. Он тщательно проверил пояс с метательными ножами, окунулся в воду и снова проверил. В это время появились оба Ерофея. Ладейщики с удивлением узрели, что отец и сын облачены в легкую хазарскую одежду. Сом и Ерофей-старший сели на весла. Ерофеич на корму, а скоморох, держась за борт, незаметно поплыл следом, загребая свободной рукой. «Не пойму я купца!» — сердито судачили меж собою оставшиеся на берегу ладейщики, глядя вслед удаляющейся лодки. «Отправил одного охоронца да подлетка, а самых здоровых оставил. Еще один недомерок вплавь отправился, да и то, считай, без оружия. Что те ножи супротив кистеня да мечей с палицей?» — вздыхали другие. «Эх, пропал наш стародым, как есть пропал, и деньги заберут, и его порешат. Еще и этих в полон прихватят». «Эй, вы там, на острове! Мы привезли выкуп! «Давайте сюда наших людей!» — крикнул ладейщик, выполняя тихий приказ Ерофея-старшего, когда они подплыли к берегу, от которого тянуло дымком. Прошло некоторое время, прежде чем из камышей и кустов тольника выступили три мрачные фигуры. У одного в руках был натянутый лук, а двое других поигрывали клинками мечей. «Плеви сюда, а то моя стрелять и твоя конец», — произнес лучник с сильным чужим выговором. «Эге, нашел дурака, чтобы вы и нас положили на острове и деньги забрали. Нет, братцы-лиходеи, давайте наших людей сюда, тут и поменяемся. Мы вам деньги, а вы нам полоненных», — снова прокричал в ответ Сом. «Эти двое, их родственники, они готовы заплатить». Так они припирались с статями некоторое время, то требуя показать паломников, чтобы удостовериться, что они живы, то настаивая на обмене на воде. Наконец терпение лиходеев лопнуло, и пущенная из лука стрела с тупым стуком вонзилась в борт. «Теперь стрелять тебя!» — прокричал лучник. «Ладно, ладно, мы подплываем!» — успокаивающе замахал воздетыми кверху руками не на шутку испуганный ладейщик, и они начали грести к островку. «Еркенбей, не опускай руку в воду, там змея!» — вдруг прокричал на хазарском муж, обращаясь к юноше. Тот испуганно вскрикнул, вскочил с места и ринулся к носу лодки, которая тут же зашаталась. Юноша дернулся, стараясь сохранить устойчивость, и, взмахнув руками, свалился в воду. Старший бросил весло, стараясь помочь молодому, а тот, вынырнув, беспомощно захлопал руками по воде и стал истошно орать, тоже на хазарском, что он не умеет плавать». Суденышко завертелось на месте. Лодочник едва успевал удерживать равновесие. Взрослый хазарин в лодке не смог дотянуться до утопающего и прыгнул в воду сам. Стоявшие на берегу разбойники вначале загалдели, потешаясь над неумелыми купцами, а потом всерьез забеспокоились, как бы вместе с суетливыми и бестолковыми людьми не утонул их уже такой близкий заработок. На берегу появился четвертый тать. Русоволосый здоровенный муж. Он подталкивал впереди себя стародыма со связанными за спиной руками, держа короткий рамфей у его горла. Сей тать тоже принялся кричать и советовать, как влезть на лодку, чтобы не перевернуть ее. Но тот, что с хазарским мечом, повелел ему молчать и крепче держать полоненного. На островке трижды прокричала кукушка, помолчала и еще дважды кукукнула. Наконец, после долгого барахтания и криков о помощи, тощий хазарский юноша и его спаситель оказались в лодчонке и поплыли к берегу. Когда до песчаного берега осталось сажени 3-4, лодка снова остановилась, и теперь заговорил муж в хазарском одеянии. «Эй, послушай, как тебя? Деньги здесь. Где второй пленник?» С этими словами он запустил руку за пазуху и вытащил кошель, мокрый, как и он сам. «Пусть твой человек выведет на берег второго, и я брошу деньги тебе». Сидевший на веслах ладейщик невольно с удивлением взглянул на Ерофея и не узнал его, и не только потому, что он теперь рёк по-хазарски. В гордой осанке и злых синих очах, в повелительной речи сквозила родовая властная сила настоящего хазарского вельможи, который не привык, чтобы ему перечили, а выполняли повеление быстро и беспрекословно. «Сначала деньги! Здесь я решаю!» На том же языке отвечал хазарин с прищуренными от отражаемых водой солнечных бликов очами, но уже не так уверенно и нагло. Ерофей сразу уловил эту слабинку. «Я Хаким, брат самого Асхата Хикмена, и не привык, чтобы мне перечили всякие шакалы!» Мрачнее от гнева воскликнул хазарский вельможа. «Все знают в Эделе дворец моего брата на правом берегу, недалеко от мечети. а плененный вами человек — мой двоюродный дядя. Не гневи меня! Забирай свои паршивые деньги и проваливай! Иначе нукеры моего брата, горячие харизмийцы, найдут тебя не только на этом острове, но и за пазухой самого Ерлик-хана, пес!» «Что-то твой дядя мало похож на хазарина», — вступил в разговор русоволосый, тоже неплохо владевший хазарской речью. «Кто на кого похож? Это не твоего рабского ума дело, степной шакал!» Все тем же злым тоном процедил хазарин, выпрямился в лодке и прищелкнул пальцами. «Лови деньги!» — крикнул он и швырнул левой рукой кошель лучнику. Кошель едва не угодил в воду, но лучник изловчился и успел подхватить его. А когда он с довольным видом победителя выпрямился, то в его грудь под сердце вошел по самую рукоять небольшой метательный нож хазарского вельможи, а второй, брошенный юным хазарином, пронзил прямо под кадыком шею русоволосого, держащего рамфей у горла ладейщика. Русоволосый здоровяк был выше ростом своего пленника, и кровь из горла брызнула стародыму прямо в лик. Два других татя не успели даже понять, что приключилось, как скоморох и освобожденный им жилистый кормщик навалились на них сзади, подмяли и обезоружили, приложившись по их затылкам своими крепкими кулаками, после чего оба бродника вытянулись без чувств. Хазарский вельможа и Еркенбей, плюхнувшись со всего маху в воду, ринулись к берегу. «Так ведь он же того, плавать не умеет!» Вконец растерянно проговорил Сом, начиная нерешительно подгребать веслами к берегу. На что довольный Ерофей-старший крикнул, делая сильный гребок. «А ты поди поплавай с ним на перегонки!» И довольно рассмеялся. На острове они радостно обнялись со спасенными собратьями. Еще не пришедший в себя стародым первым делом побежал к воде смывать с лика вражескую кровь. Юный Ерофеич старался не глядеть на пораженного его клинком татя, и отец, почувствовав это, сам извлек метательный нож из выи поверженного и, омыв его в речной воде, передал сыну, которому было явно не по себе после уничтожения первого врага. «Скоморох, а где пятый бродник?» — спросил Ерофей-старший. «А, нет его уже. Кормщик наш освободиться хотел, а тать кистенем махать стал. Я только из воды вышел, слышу, ругань и возня. Гляжу, бродник может покалечить нашего кормщика. У него-то руки связаны. Пришлось татя клинком успокоить». Меж тем ладейщики уже оттолкнули свою небольшую лодчонку от злополучного островка и с великой радостью налегли на весла, за которые уселись Сом и кормщик, а порядком перепуганный стародым время от времени нервно зачерпывал пригоршнями теплую воду из реки и в который раз омывал свой лик. «Что с этими-то будем делать?» — кивнул на связанных лиходеев Ерофей. «Нам они без надобности. Пусть теперь о них их разбойничьи боги заботятся. Оставим им один нож на двоих, чтоб рыбу было чем разделывать, а дальше сами», — ухмыльнулся скоморох. Загрузив в лодку бродников их оружие, изведыватели столкнули ее в воду и поплыли вслед за собратьями. «Отец, ты меня удивил видом хазарского вельможи. Я сам шкурой почуял, будто передо мной настоящий высокородный хазарин. Вот ты, оказывается, лицедей-то какой! Я и не ведал!» С восхищением в голосе молвил юный Ерофеич, когда остров с разбойниками остался далеко позади. «Оружие изведывателя, сыне, это не только клинок. Чужой язык, ведание уклада и привычек другого народа порой важнее бывают. Потому учи греческий, хазарский, да и другие языки, коль решил добрым изведывателем стать. А лицедеять нам и вовсе нельзя. Коль назвался хазарином или греком, будь им на самом деле, иначе лицедейство враги сразу почуют. Я-то ведь когда-то у знатного хазарина в рабах был. Сегодня и влез в его шкуру для дела. У изведывателей, брат Ерофеич, такая поговорка есть, — серьезно молвил Скоморох. На руса хазарское платье не надевают. Теперь ты уразумел, о чем это? Молодой изведыватель только молча кивнул, по-прежнему стараясь отогнать от внутреннего взора вид распростертого на берегу убитого им Татя. «Не сомневайся, сыне», — молвил Ерофей-старший, понимавший переживания юного изведывателя. «Коли бы на миг краткий замешкался ты с клинком метательным, то лежал бы сейчас на песке не тот здоровенный Тать, а стародым с разрезанным горлом». «Я-то и сам разумею, да все одно не легче, ведь человека убил». «Да, брат Ерофеич», — вступил в разговор низкорослый изведыватель, сидящий на корме лодки, «коли бы все люди силушку свою да разум для доброго дела применяли, цвела бы вся земля, будто сад чудесный, и жены никогда не плакали бы, разве что от любви крепкой». «Да ведь не все хотят для рода единого стараться. Многим кажется украсть, обмануть или убить тех, кто трудится, скорее и легче. Для таких и предназначены клинки и вся наука наша изведывательская. Отец тебе верно речет. Ты сегодня человека спас, о том думай, а не о тате загубленном». «Все верно. Только все одно убивать тошно, аж до рвоты». Тихо ответил юноша и отвернулся к набегавшей речной волне. А взрослые изведыватели, понимающе переглянулись, ведь каждый из них в свое время прошел через это, и они добре разумели переживания Ерофеича. «Вы того, братцы, старшему купцу Стимиру не сказывайте, что с моей рыбалкой такая оплошность получилась, иначе в другой реть он меня не возьмет в караван, а поодиночке в такую даль ходить опасно», — просительно молвил стародым, уже почти оправившийся от недавнего великого страха за свою жизнь, когда они ступили на песок островка, где их ждали остальные охоронцы и ладейщики Качмара. «Ну как, брат стародым, снимаешь вину за порчу мачты с моего работника?» — хитро улыбнулся ладейщику Молчан. Ладейщик в ответ только махнул рукой. Поутру старшие судов собрались вместе и, как обычно, распределившись, кто за кем идет и где будет следующая стоянка, цепочкой повели свои лодьи в море, заскользив уже по бирюзовой морской волне. Берега справа растаяли в морской дали, а слева суша то приближалась, то тоже пропадала. И тогда казалось, что крепкий северный Качмар, бывшего новгородца, а теперь киевлянина стародыма, затерялся меж двух вечных стихий — небом и водою, и что нет в мире более никакой земли, а только бездонные небеса и бескрайнее море. Теперь ладейщик часто сверял движение своего кораблика по старым записям, что хранил в своей крохотной коморке в поднастильном кормовом помещении. Молчун, как и большинство ладожан, был с детства приучен к ладейному ремеслу. Когда-то в ранней юности ему пришлось поплавать не только по родным приладожским рекам да озерам, но и походить по студеному морю. И потому, выбирая лодью для своего купеческого похода в Харсунь, он, узрев у киевского причала необычное для сих мест судно, невольно остановился. «Вот чудеса! Так это же настоящий Качмар со студеного моря! Как он сюда попал?» Построенный на далекой полуночи, кораблик был сравнительно невелик, но необычайно прочен и приспособлен для плавания в студеных морях. Двойная обшивка сохраняла судно от сквозных пробоин, а малая осадка не давала коварным льдам раздавить его. Они просто выдавливали коч наверх. А еще он был удобен для переволока, так как у прочного днища имел усиление в виде двух бревен, под которые можно было подкладывать круглые колоды и катить его, будто на небольших колесах, перенося освободившиеся бревна сзади наперед. Но что сей обитатель полуночных вод делает тут, в Киеве? Когда же Молчун увидел хозяина коча, то понял, что тот тоже, скорее всего, из новгородцев. Невысокого роста, кряжест, круглолиц, с уже крепко означенной лысиной спереди и на макушке. Договариваясь о доставке груза в Харсунь, опытный изведыватель по речи бывшего новгородца понял, что тот уже никак не менее десятка лет обитает в Киеве. «А что, брат Стародым, давно ходишь в море русское?» — спросил он после знакомства. «Да уж, почитай, лет 20, а может, и все 25», — отвечал ладейщик. «Я-то ведь, когда рискнул пойти с товаром из Студеного моря в русское, конечно, молод был, упрям, твердо верил, что все мели и переволоки кочем своим одолею, и вернусь с победой да барышом великим, куплю себе поболее лодью». Стародымовы очи подернулись пеленой воспоминаний. Он глядел куда-то далече, только, видать, не в море, а в самое прошлое своей жизни. «Так чего же не вернулся? Или беда какая стряслась в пути долгом?» — спросил купец. «Эх, стряслась, можно и так сказать!» — крякнул ладейщик и загадочно улыбнулся. «Одну-таки мель я не смог преодолеть, так-то, брат Молчан!» «Что ж за мель такая непроходимая тебе попалась, что заставила остаться в Киеве?» «Дочь того самого ладейщика, по чьим записям мы нынче идем. Сам он тут, и его дед, и прадед, каждый островок и течение в разную пору лета ведал». Меж тем ветер покрепчал. Лодья, довольно широкобокая для небольшой длины своей, принялась, как говорят морские люди, рыскать. Однако, благодаря более длинному, чем у других, перу кормила, стойко держала заданное направление. Стародым о чем-то поговорил с кормщиком, и они решили схорониться от ветра на ночь под надежной защитой круто изогнутого полудугой берега. Вошли в залив, и главный ладейщик велел кормчему править на сушу. «Погоди, брат Стародым», — подошел к нему, мягко ступая по верхнему настилу, Молчан. «Давай для спокойствия пару моих охоронцев на берег отправим, а сами пока тут в заливе на якоре постоим». Ладейщик поглядел на купца, потом на его троих работников и, хмыкнув, согласился, приказав кормщику подать сигнал о временной остановке остальным лодьям купеческого каравана. Снова лодчонка с коча с Ерофеем, с Комарохом и Ерофеичем устремилась к берегу, который уже был готов к вечерней дреме, созерцая, как червоноликий, уставший за день хорс, медленно опускается в мягкие объятия морских волн. Когда вернулись подручные купца, было уже темно. Они о чем-то негромко поговорили у кормила, и Молчан подошел к ладейщику. «Хорош залив, да лепше Мористе в другом месте на ночевку стать. Охоронцы мои людей на берегу видели, оружных. Скорее всего, разбойники, что грабежом купцов занимаются». «Добре, испытывать удачу в таком деле негоже», — согласно кивнул мореход. «Мягкая дрема да жесткая побудка и так бывает. Чутье у тебя, Молчан, что у матерого волка на капкан?» «Так купец-то я уже не молодой, жизнь такая. Где товар, там и те, кто сим товаром поживиться желает», — рассудительно отвечал торговец. А кормщик с зажженным факелом несколько раз замысловато махнул у борта, давая знак остальным лодьям не приставать к берегу, а следовать за ними.